Глава 90. Марлон Брандо. Харри лежал на спине и плыл. Куда-то уплывал, тонул. Тонул в озере Киву, а кровь, его собственная, и кровь других, смешивалась с кровью озера, исчезала в великом сне Вселенной, а звезды над ним таяли в черной холодной воде. Мир в пропасти, тишине, пустоте. Пока его не вынесло на поверхность на пузыре метана, черно-синий труп, кишащий гвинейским червем. И ему надо было выбраться из озера Киву, чтобы жить дальше, чтобы ждать. Харри открыл глаза, увидел над собой гостиничный балкон, перевернулся на бок и доплыл до берега, вылез из воды. Скоро рассвет, скоро он будет в самолете, летящем назад. Восла. Скоро окажется в кабинете Гуннара Хагена и объявит, что все позади. Они исчезли. Исчезли навсегда. Ничего не получилось. А потом снова постарается исчезнуть. Харри, дрожа, завернулся в белое гостиничное полотенце и пошел вверх по лестнице в номер. Когда облако уплыло на краю кратера, никого не было. Через оптический прицел Харри автоматически стал искать стрелка. Нашел его и чуть было не нажал на спуск, но обнаружил, что видит его спину, что тот идет к машине. Сразу после этого рейндж-ровер завелся, проехал мимо и исчез. Он переместил оптический прицел туда, где видел Кайю, Тони и Лене, включил прицел, увидел подошвы. Три пары подошв. Потом отбросил в сторону винтовку, выпрыгнул из машины и побежал вокруг кратера, держа в вытянутой руке табельный пистолет. Он бежал и молился, рухнул на колени рядом с ними и, еще не взглянув на них, понял, что проиграл. Харри отпер дверь в свой номер. Прошел в ванную, стянул с головы промокшую повязку и перевязал рану новым бинтом, полученным у администратора. Швы, которые наложили временно, не давали разойтись щеке. А вот с челюстью дело обстояло хуже. Уже упакованный багаж стоял возле кровати. Одежда, в которой ему предстояло ехать, висела на спинке стула. Он вытащил пачку сигарет из кармана, вышел на балкон и сел на один из стоявших там пластиковых стульев. Холод немного приглушил боль в челюсти и щеке. Харри посмотрел на сверкающее серебром озеро, которое ему больше никогда не доведется увидеть. Она была мертва. Свинцовая пуля диаметром в 1.5 сантиметра прошла через ее правый глаз, снесла правую часть головы, потом впечатала крупные белые зубы Тони Лейке в его же череп. Пробурив настоящий кратер в затылке и разбросав мозги по вулканической лаве в радиусе примерно 100 метров. И тогда Харри согнулся, его вырвало прямо на них чем-то зеленым. Он попятился, а теперь вынул две сигареты из пачки, сунул их в рот и почувствовал, как они скачут в клацающих зубах. Самолет через 4 часа. Он договорился с Солом, чтобы тот отвез его в аэропорт. Харри был настолько измотан, что ему с трудом удавалось держать глаза открытыми, но все равно спать он не мог и не хотел. В первую ночь привидением являться запрещено. «Марлон Брандо», — сказала она. «Что?» — спросил Харри. Прикурил сигареты и протянул ей одну. «Тот актер-мачо, которого я никак не могла вспомнить. На самом деле из всех них у него самый женоподобный голос и женский рот. Кстати, ты не замечал, что он шепелявит? Не совсем отчетливо, но это какой-то обертон, который ухо и не воспринимает как звук, а мозг его все-таки регистрирует». «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал Харри, затянулся и посмотрел на нее. Она была вся в крови, осколках костей, ошметках плоти, мозгах. Потребовалось много времени, чтобы разрезать пластиковые веревки, которыми были связаны ее руки, потому что пальцы его просто не слушались. Наконец, освободившись, она встала, а он так и остался на четвереньках. Он не пытался помешать ей, когда она ухватила Тони за ворот куртки и ремень, подтащила труп к краю пропасти и спихнула вниз. Харри не слышал ни звука, только ветер, который что-то нашептывал. Он видел, как она стояла и смотрела в кратер, а потом повернулась к нему. Он кивнул. Ей не нужно ничего объяснять. Именно так и следовало поступить. Она указала подбородком на тело Лене Галтунг, но Харри покачал головой. Он все взвесил. Практическую сторону и моральную. Дипломатические последствия с одной стороны и могилу, куда сможет прийти мать другой. Правду и ложь, которая, возможно, облегчит жизнь. А потом он встал, поднял Лене Галтунг, чуть не переломившись под тяжестью этой хрупкой девушки, подошел к краю пропасти, закрыл глаза, почувствовал, как же ему тоскливо, какое-то мгновение постоял, качаясь, а потом отпустил ее. Открыл глаза и посмотрел ей вслед. Она уже превратилась в точку где-то вдали, а потом и точка исчезла в дыму вулкана. «В Конго каждый день пропадают люди», — сказала Кайя, когда Сол вез их обратно, а он сидел на заднем сиденье, обнимая ее. Харри знал, что рапорт будет коротким, никаких следов, исчезли, могут быть где угодно, и ответ на все вопросы, которые им зададут, будет только один. «В Конго каждый день пропадают люди». Такой же ответ получит и она, женщина с бирюзовыми глазами, потому что так им будет проще. Ни трупов, ни внутреннего расследования, которое проводят в тех случаях, когда полицейскому приходится стрелять, ни болезненного международного инцидента. Дело не закроют, во всяком случае официально, но искать Лейке будут только для виду. Лене Галтунг объявит пропавшей без вести. У нее не было авиабилета в Конго, да и иммиграционные власти ее тоже не регистрировали. Так будет лучше, вот что скажет Хаген, для всех. Во всяком случае для тех, чье мнение имеет значение. И женщина с бирюзовыми глазами кивнет, примет его слова, но, вероятно, все поймет, если прислушается к тому, чего он не сказал. Она может выбирать. Выбрать его рассказ о том, что ее дочь мертва, что он на самом деле целился Лене прямо между глаз, а не взял чуть повыше и правее, хотя знал, что это было бы правильно. Но он боялся попасть в свою коллегу, ту, что приехал туда вместе с ним. Выбрать эту правду или ложь, которая вздымает и гонит воздушные волны, сулящие надежду, а не гибель. В Кампале они пересели на другой самолет. Сидели в пластиковых креслах у выхода на посадку и смотрели, как самолеты приземляются и взлетают, пока Кайя не заснула и голова ее не соскользнула на плечо Харри. Она проснулась, когда что-то произошло. Она не знала, что именно, но что-то изменилось. Температура в помещении, ритм ударов его сердца или черты его бледного со следами бессонной ночи лица. Она увидела, как он опустил мобильный обратно в карман куртки. «Что случилось?» — спросила она. «Звонили из государственной больницы», — сказал Харри. И взгляд его, не задержавшись на ней, скользнул мимо, за большие окна. И дальше, к горизонту, между бетонным покрытием аэродрома и пронзительно-голубым небом. Он умер.